Глава восьмая. «Вот прям так и сказал, что попросит разобраться с Василиском», — удивляюсь я. Стою под струями горячей воды, принимаю душ. Устал я что-то за сегодня. А ведь меня еще и кормить и соблазнять сегодня кое-кто собирается. Нужно подумать, какой вариант поведения выбрать. Сильно уставшего воина или все же который не прочь немного женской ласки получить. Подумаю еще. Время для этого есть. «Да, так Бидли и говорил», — отвечает Боря. «Тебя ждут. Им доложили уже, что ты прибыл в таверну и что пошел привести себя в порядок. Сержант злится, но и сказать тебе что-то в своих претензиях не знает, а потому попросту вино с Элмором хлещет. А винишко-то дорогое. Деньги им карманы жмут. Да ведь и еще соточка им задарма перепала. Они ее ведь не хотят на весь десяток делить, уточняю я у Искина. На десяток нет, а вот ты в их планах фигурируешь. Если выживешь, конечно, после общения с Василиском женщиной, а они, по слухам, еще страшнее и злее, чем самцы». Делится информацией Боря. «О как!» — удивляюсь я. «Откуда такие познания?» «Опять же, от твоих командиров, — говорит он, — обсуждали вопрос, как им прорваться со своим основным караваном и уйти от зеленой зубатки. Вот и обсуждали все, что сами знают за этих зеленых тварей. А по деньгам? Так на четыре части решили эту сотню золотых разделить. По 25 золотом вам, и такое же количество пойдет отдельно на нужды десятка. Трат много у вашего подразделения, а теперь и вовсе придется соответствовать. Форма обязывает». «Это да», — соглашаюсь я с Искином. «Ждут они тебя, впрочем, как и твои парни из десятка. Стол уже заказали, из спиртного взяли только слабое вино. Все же завтра на выезд. Элмар с них шкурой спустит, если поутру от них перегар идти будет. Но на золотой сегодня точно посидите, а то и на два», — говорит Боря. «Не жалко», — отмахиваюсь я. «И ты прав, нужно будет узнать у ребят, что нужно себе такого тут в городе прикупить, что необходимо из принадлежностей солдату-стражнику и что у нас днем с огнем не сыщешь». «И просто мужчине, — напоминает Искин, — тебя вон во время ласк бабы и мыли, и брили. Сейчас ты красавец, а был? Вот женщины, с которыми я делил и делю пока что ложе, пускай и заботятся обо мне», — отвечаю я. «Намекну завтра, а то и сегодня настоятельнице, что у меня походного комплекта для утреннего мациона нет. Пускай думают. Надеюсь, в этом мире уже походный несессор придумали». Еще 5 минут, и вот я уже стою по стойке смирно, вытянувшись в струну перед своими командирами в их командном номере таверны. «Выглядишь ты неплохо», — ухмыляется довольный, но почему-то сильно волнующийся десятник. «Чего до сих пор сапоги не носишь? Получил?» — спрашивает он меня. «Да, так точно, господин сержант, получил. Но в этих приспособлениях в такую жару ноги не так сильно потеют, да и удобно ходить в них, а гвардейские сапоги большие, в них хорошо на лошади кататься», — отвечаю я как можно учтивей. «Умеешь общаться с лошадьми?» — интересуется он. Киваю. «Обучен, господин десятник, и лошадей люблю. Обиходить смогу любую», — докладываю я. Переглядываются между собой командиры, даже понимаю, о чем они вдвоем думают. Наши-то все парни сплошь сухопутчики, галимая пехота. С лошадьми так вскользь сталкивались, познаний нужных у них нет. А путь-то не близкий. А тут, считай, готовый штатный конюх подразделения выискался. Да вот незадача, в этот переход его с собой опасно брать. Тогда на завтра на тебе подготовка всех лошадей десятка. Лично всех проверишь, как наши своих скакунов седлать начнут. В этом деле мелочей не бывает, дорога полна опасностей. Кстати, о них. Как тебе мысль заработать еще четвертак золотом сверху? Задает мне прямой вопрос сержант. «Четвертак — это 25 золотых?» — уточняю я у своего главного командира. «Именно так!» — улыбается он мне. «И кого для этого я должен убить? Еще одного Василиска?» — помогаю я своим командирам в их задумке. «А то вижу уже, что не знает, как подойти к этому щекотливому вопросу наш десятник. А Элмору он слова пока не давал. Угадал!» — радостно скалятся оба моих непосредственных начальника. «В том месте, где ты впервые встретился с Василиском, сейчас поджидает именно тебя его вторая половинка, жена или просто возлюбленная. Скажу сразу, эта тварь еще опаснее, чем ее мужик. Потому и на 5 золотом больше», — успокоившись немного, говорит Бидли. «Убить или просто прогнать?» — задаю я им встречный уточняющий вопрос. «Сделать так, — подает голос Элмар, — чтобы она больше около дороги не появлялась и проходу караванам не мешала. А убьешь ты ее или зацелуешь до нужного нам состояния, раз ты теперь еще и у богини любви последователь? Разницы никакой. Его поддерживает и наш сержант. Местные отряд сводный послать хотят. Жители города их к этому вынуждают, а вот как бороться с Василиском они не знают. Да и до одури они их боятся, впрочем, как и мы сами. И ведь не отвертеться им никак. Свои же жители, как носили их на руках, так же и палками вон из города прогонят, если узнают о нашей небольшой тайне, — говорит он. Предлагаете мне как-то еще и с них деньги истрясти за помощь? Понимаю я, куда клонит десятник. А почему бы и нет? «Но это в идеале», — отвечает он. «Хорошо бы получить еще одно подтверждение в виде еще одной туши монстра. Но можно и свидетелей городской общественности предоставить, что монстра прогнали, он ранен, испуган сильно и скрылся в неизвестном направлении, и что тракт опять открыт, полностью безопасен и свободен. Все счастливы, радуются и зарабатывают деньги». «Намек понял», — улыбаясь, отвечаю я. «Буду думать над тем, как лучше выполнить ваш приказ, господин десятник». Тот, довольный, улыбается. «Тарк», — обращается он ко мне по-простому, — «вернешься в город живой и здоровый, обещаю, капралом не сделаю пока что, но старшим рядовым по-любому будешь. А это уже 4 золотом тебе вынь да положи в качестве денежного довольствия. С баронскими выкормышами решим. Тебе бы пообтесаться немного. Сам должен ты эту проблему решить, сам». Киваю, давая понять, что осознаю, о чем идет речь. «Решу все», — заверяю я его. «А я с капитаном нашим насчет тебя переговорю», — продолжает говорить Бидли. «Хочу отправить тебя на время охранять загородную резиденцию нашего мэра, что в предместьях гор находится, на все лето. Ты там будешь один, хоть окрепнешь. С провизией проблем не будет. Отъешься, массу тела наберешь, жирком обзаведешься. Без него зимой нам никак. На посту ночью в мороз быстро околеешь. Летом там обычно людей нет, не живет никто. На зиму лишь охотники за мирками приезжают поохотиться, на постой становятся. Зимой лишь эти животные от снега в горах в долину бегут, в предгорьях и обитают с поздней осени до ранней весны. Поэтому летом ты будешь полностью сам себе предоставлен. Это лучше, чем в нарядах на крепостной стене стоять. Хотя с этой формой чувствую нас... На въездные ворота в город в наряд ставить начнут. Та еще нервотрепка, хоть и очень престижно и доходно, но слишком кутерьмы там ненужной много и ответственности. А коли кого в город потянет, там не раз и нежить ловили, что под человеческую плоть пряталась и простых бандюков. Были случаи хоть и давно, но все-таки. Ты, главное, в этом переходе выживи. И помни, деньги не главное, подбадривает меня капрал. «Главное — их количество», — добавляю я. «Чего количество?» — не понял Бидли моего ответа. «Денег, естественно», — под хохот со стороны Элмора говорю я. Дружный смех на всю комнату. «Как ты сказал?» — не унимается Бидли. «У нас говорили и так», — отвечаю я. «Не в деньгах счастье, а в их количестве». И вновь задорный смех 3 луженых глоток на пару минут. Сижу вторую большую чарку вина с командирами распиваю. Угостились с командирского плеча. А все это время Бидли продолжает свой инструктаж. «Из извозчиков их голова старика то-то оставляет», — рассказывает он. «Я был против, но в артели я, увы, не командую. А то-то у них пришлый, то есть на подработках, а у них коллектив устоявшийся. Они обычно так делают в поездку: 1-2 новичков с собой в обязательном порядке берут, чтобы при необходимости, как в нашем сейчас случае, ими и пожертвовать. Плохо то, что старик внука в эту поездку взял». «И сколько внуку?» — интересуюсь я. 15-й пошел. «У деда семья большая и двойная, к тому же», — говорит сержант. «Это еще как?» — удивляюсь я. «А просто. Дочери мужей потеряли», — объясняет десятник. «Те охотниками были. Хорошо жили, да 4 года назад у нас отряд в горах пропал. Они в этом отряде и были. Никто не вышел к городу даже в виде нежити. У одной 5 детей, у второй 4. Плюс сами женщина и бабка. Дом у них под крепостной стеной, со стороны скалы обещаний. Хороший дом. Дед раньше приторговывал там. Да вот в возраст вошел. Да и компаньон его кинул с деньгами. Еле выкарабкался, чуть в долговую яму со всем семейством не угодили. Теперь вот хватается за любую работу. Я его давно знаю, честный человек. Но с честными всякая сволочь обычно непорядочно очень поступает. Его бывший компаньон под бароном ходит. Сложно его к ответу призвать. Кстати, именно его сынок с племянником с тебя обычно деньги трясли. Это так, к сведению. А дед старшего внука к зарабатыванию денег привлекает и с собой в качестве помощника берет в поездки. Внук юркий, веселый малый, и барона, как и многие у нас, просто ненавидит. Впрочем, как и его дед. О своей нелегкой доле дедок сам тебе все расскажет, пока в дороге будете. Просто прошу, присматривай за ними. У тебя ведь в городе знакомых-то, считай, и не было. Вот и заведи дружбу со стариком. Он плохого не посоветует и о жизни, что вокруг тебя творится, много поведает. О твоей проблеме все в караване знают. Все, да не все. Сам решишь, что о себе ему рассказывать. Скажу так, достойный он человек. Да вот под старость лет лихо испытал много. Так-то. И еще нашему десятку положен еще один капрал. Есть свободная должность. Но принято в страже так, что претендента на звание перед капитаном выставляет командир десятка. Ты у меня на примете. Я планирую уйти на повышение, звание лейтенанта мне светит. Элмар на мое место. Ты присматриваешь за всеми. Такая перспектива у тебя на ближайшие годы есть. Об этом уже в городе ближе к зиме с тобой мы поговорим. А пока к тебе все присматриваться будут. К тому же ты не чужд магии, а это большое подспорье для десятка. Учись, раскрывай свои способности. Ну и за баб тебе от нас всех отдельное спасибо. Покуражились мы тут в гостях. Век не забудем, кому за это обязаны. Это точно. Довольная рожа капрала мне как семафор. Понятно, к чему двигаться. Всем видом показывает Элмар, что жизнь удалась, и такой помощник ему, как я, когда он займет должность друга, будет ой, как нужна. Но и напоминать всем, что до самой старости я тут жить и служить городу я не намерен. У меня немного другие планы на свою жизнь. Еще с полчасика командиры расспросами меня помучили, а потом отпустили. Сказал им честно, что остальных ребят десятка пригласил на посиделки. Выпьем немного вина, поговорим. Командиры заверили меня, что немного попозже тоже к нам подойдут, но засиживаться до самого утра не будут. У них прощальная ночь намечена с девушками из храма богини любви. Прощальная жаркая ночь. Я же прямиком в общий зал направился, тем более меня Боря тут просветил, о чем за столом между собой мои сослуживцы по десятку болтали. «Все довольны», — рассказывает Искин, но Рач жаловался ребятам, что наш капрал уверен, попытаются с первого десятка, откуда, оказывается, ты к ним попал, забрать тебя обратно, как станет известно, что тебя последователем два направления магии признали. В курсе они, что за артефакт такой у тебя на шее появился. Кстати, у Вита есть подобное изделие, но оно у него полностью молчит. И он тебе в этом плане очень сильно завидует. Нет, не то чтобы подставит в будущем, просто ему очень обидно, что у него подобных способностей нет, какие есть у тебя. Обговаривали также, кто на что деньги потратил в этом городе на местном базаре, и что интересно, почти все большую часть перепавших им денег, как советовал тебе настоятель Клирк, в банк снесли. У всех, оказывается, есть кулоны банка. Каждый на что-то собирает золотишко. Один Ютов, как самый молодой, как и ты, не обремененный семьей и детьми, накупил себе всяких интересных, на его взгляд, вещей. Обсуждают сейчас его покупки ребята, как и свои, пока тебя дожидаются. В основном брали они ткани. Ткани? Сильно удивляюсь я. Почему? Зачем им они? Тому же Ютову. Да потому что у каждого в семье есть те, кто может одежду шить. Так-то, зачем им местных мастеров кормить, говорит Боря. А вот боевую амуницию, которую молодые адепты от земляных в городе в своей лавке, принадлежащую монастырю, продают, для себя все прикупили. Тут живут настоящие мастера, кто с кожей дело имеет. Нам с тобой на заметку. Настоятель Клирк оружие тебе обещал и щит. И что-то из железных доспехов, тот же панцирь или кольчугу. Но и просто про кожаный доспех из их мастерской не стоит забывать. Можно за золото у них что поприличнее прикупить, а можно и руной за все расплатиться с настоятелем. Сам ведь помнишь, как просил настоятель тебя активировать руны на новом подопытном. Так мы не договаривались, напоминаю я. Это да. Но я тут кое-что подслушал, когда мы в крайний раз в крепости у них были. В общем, случайно свалился в пропасть помощник настоятеля. Насмерть убился бедолага. Настоятель так горевал. Появляется понимающая ухмылка на моем лице. Все же зачистил он стукача, радуюсь я мысленно. Ну, это и было нашим требованием. «О тебе никто не знает, кроме него самого, и ответственен за это сам клирк. Вот и исполнил, соглашается со мной Искин. Нам же лучше. Со своим начальством, думаю, он и сам разберется, и руны в этом ему помогут. А что касается нового подопытного, что сам-то думаешь по этому поводу? Ведь не слезут они с тебя. Старый комплект рун, хмыкаю я. И что за услугу у них попросить?» «Все, что мы совсем недавно с тобой обсуждали», — отвечает Боря. «И деньги. Много денег. Банки, они ведь тоже принадлежат коротышкам. Так чего стесняться? У нас есть товар. Эксклюзивный, между прочим, товар. У них купец. И с деньгами купец. Почему бы не пощипать нам их мошну?» «Нужно в спокойной обстановке этот вопрос обдумать», — говорю я. «Вначале проверить, что у нас уже есть. Все же с формой. Нам для всадников и оружия выдали. Копии того, что было когда-то у гвардейцев. Надо сказать, очень неважные копии. По тону голоса Бори понимаю, что там за металл, из которого сделаны эти дубликаты вооружения гренадеров. Есть время на то, чтобы заказать аналоги у земляных. За руны уж точно не откажут и состарят под старое оружие, что нам выдали, чтобы не выделялся ты среди всех бойцов десятка, включая и твоих командиров. Они уж точно не обрадуются, если узнают, какого качества у тебя твои железяки. Клирк сам обещал продумать вопрос моей защиты, напоминаю ему я. А возможно, речь и шла тогда про доспехи, которые уместно носить стражнику и которые не будут выделяться на общем фоне экипировки остальных членов десятка. Вот и нужно будет этот вопрос уточнить у настоятеля, подводит итог Искин нашей с ним коротенькой беседы. Я же уже подхожу к столу, за которым расположились мои сослуживцы. «Само собой!» — соглашается со мной Боря. «А пока отдыхай. Кстати, адепты храма любви под руководством настоятельницы сейчас на местной кухне что-то кашеварят. И, судя по всему, блюда мясные. Есть мысль их тоже к вам за стол пригласить, как думаешь?» Вздыхаю. «Ох, чувствую я, опять выспаться мне сегодня будет не судьба».